Положишь на одра – лежу. Посадишь – в покое сижу. Погонишь, как лань, побегу. Я без тебя ничего не могу. За все благодарю, что ты даешь. Во всем я вижу твою руку. Твоим мышлением живу. Благодарю за хлеб, даже кроху. Ты сердце чистому открыл, что не в делах плоти спасенье. Спасенье в твоей любви, когда храним от зла себя и близких. Ведь зло в твою обитель не войдет, там места нет для разногласий. В том сердце, где твоя любовь живет, всегда прощение, милость, сострадание. Давайте чистыми хранить сердца, просить прощения, не допускать обиды. Тогда Христа в нас засияет свет, освободит от плена нас.